Глава 43. Ченнинг Райнер. Ночь оказалась слишком длинной. Посещение медицинского пункта, осмотр и после возвращения домой. И кому пришла грёбаная идея арендовать двухэтажную виллу? «О чем ты думаешь?» — спрашивает меня Харлин, когда я замолкаю дольше, чем на пару минут. «О тебе». Еще больше зарываюсь пальцами в ее светлых волосах, и девушка выдыхает, щекоча мою грудь. «Обо мне?» — приподнимает она голову с моей груди и смотрит на меня. «Да, думаю, если б тогда не произошло всего этого в Канаде, встретились бы мы с тобой. А если нет, то что сейчас делали бы?» «Я точно бы спала или гоняла по ночному Л.А.ю», — произносит Харлин, опуская свою голову на мою грудь. После всех столкновений болит все тело, но боль от прикосновений Харлин божественна. «А ты, ну, подозреваю, сейчас бы ты трахал какую-нибудь девицу, или же Адриану». Я морщусь от одного только имени. Как же сильно изменилась моя жизнь с того момента, когда я сделал неверный поворот. Или же верный. В первые минуты после шока, когда я мог думать трезво, я злился на Гейл. Из-за нее рухнула моя карьера. Черт, я готов продать душу дьяволу, чтобы вернуться назад и расцеловать сестру. Харлин смеется, целуя мою грудь. «Знаешь, примерно в 4 года я начала трезво осознавать свою жизнь. Кто я? Кто мои родители? Мне грех жаловаться. Я жила потрясающей жизнью. Мой отец — рок-звезда, я увидела мир. Я никогда ни в чем не нуждалась. Самая вкусная еда, потрясающая одежда, частые самолеты и дорогие тачки. Только под всем этим слоем лоска и восторга я ощущала себя одинокой, особенно после концертов, когда все разбредались по своим номерам с фанатками». Харлин вздрагивает. «Нет, я всегда была под присмотром, Нэш не оставлял меня одну. Это были няни в отеле, либо кто-то из персонала. И я всегда злилась. Хотела к маме, а приезжая к Рокси, хотела к отцу, к громкой музыке, веселью, этой неугасаемой энергии. Нэш и Рокси — ужасные родители», — смеется Харлин и вырисовывает на моей груди сердечки. «Но я не хочу других. Они любят меня, я люблю их. Они не собирались становиться родителями, но так вышло. Они дали мне жизнь. Едва ли возможно стать хорошим родителем, если тебе 15 или ты восходящая звезда на сцене на пике своей популярности. Дети сюда никак не входят, но Нэш и Рокси смогли вписать меня в свою жизнь. И знаешь, если бы не весь пройденный этап, я стала бы другим человеком, и представляешь, я не хочу этого. Я не представляю себя кем-то другим, какой-нибудь кроткой ботаничкой или отъявленной стервой, портящей всем жизнь. Во мне сбалансировано все, порядок и хаос. Знаешь, Харлин садится на кровати, не будь я той, кто я есть, мы бы с мамой не уехали в Канаду, я бы не купила мотоцикл, не набила морду этому упырю Дину и не поехала на Харлее в Л.А. «Хочешь сказать, что это я повинен в том, что ты ощущала себя одинокой?» «Нет», — мотает она головой. «Мне кажется, каждый из нас проходит свой жизненный путь таким, какой он есть, чтобы однажды прийти к той цели, к которой должен был по итогу прийти. Фатум». «Не знаю. Я устраиваюсь поудобнее на подушке и завожу руки за голову, ощущая, как болят мои мышцы от каждого движения. Твоя теория работает только с тобой. В моей жизни ничего не было, кроме сплошных тренировок. Возможно, чтобы стать тем, кто ты есть, поехать в Канаду и встретить меня. Я согласен на любой расклад. А сейчас иди сюда, детка». Я протягиваю руку, желая обнять Харлин. Минуты, когда я не прикасаюсь к ней, для меня подобны смерти. Я стал зависим от нее. «Обнимашки?» «Обнимашки». Улыбаюсь я, и Харлин возвращается ко мне, устраиваясь в моих объятиях. «Почему ты не выбрала музыкальный факультет? Ты потрясающе поешь». «Ты как Нэш», — фыркает Харлин, — «но я отвечу точно так же. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с отцом. Я никогда не стану лучше его, потому что он мужчина. У вас больше поклонников, чем у женщин. И мужчин не осуждают так, как осуждают женщин. Не копаются в их грязном белье, как в женском. Меньше рисков во всем. Как и мужчинам, проще защитить себя, чем женщине. По этой причине я выбрала танцы. И я не хочу петь. Концерты, гастроли, отели. Именно так прошло мое детство. Да, это, несомненно, потрясно, здорово, круто, впечатление мирового масштаба. Только устаешь, и это сжирает тебя. Не все могут справиться. Танцоры и спортсмены половину жизни проводят в разъездах. Если ты поешь, ты и сцена одно целое, я не готова к этому. Однажды я хочу стать фиговой матерью, но дать своему ребенку то, чего не было у меня. Тихой и спокойной жизни без адреналина, в которой ребенок не будет ни в чем нуждаться. Уже выбрала, кто станет отцом? Ну, я еще думаю, претендентов очень много, издевается Харлин. А года через 2-3 может стать еще больше. Эй! Сжимаю я ее в объятиях. А ты что-то имеешь против этого? Смотрит она на меня задорным взглядом. Я все имею против этого. Протягивает Харлин. И что же тогда делать? Ты выкидываешь из своей жизни всю огромную команду, которую припрятала в шкафу, и оставляешь только одного. И кого же? Улыбается моя любимая заноза. Одного, Харлин. Уже серьезно говорю я. И если бы я мог пошевелиться, я бы припечатал тебя к кровати и трахнул так, чтобы у тебя не было сомнений, кого. Харлин утыкается носом мне в шею и касается губами моей кожи. Это могу сделать я. Я знаю только, у меня реально все болит настолько, что я готов отказаться от секса. Сам не верю своим словам, и это горькая правда. Любое мое движение отдается в каждой клеточке моего тела. И пусть Харлин оседлает меня, боюсь, и в таком случае я не смогу стать послушным пациентом. Ты явно забыл об одном варианте, где тебе точно не нужно двигаться. Харлин прикусывает мою мочку уха, а рукой скользит под одеяло, проходясь по всей длине члена. Приятель моментально оживает, явно с мыслями. «Оу, у нас сейчас будет секс!» Сейчас я и мой член явно не едины. «Ох, да ты только посмотри, кто тут у нас встал!» Произносит Харлин томным голосом, приподнимая одеяло. А я смотрю на восставшего приятеля. «Он явно не со мной», — отвечаю я и улыбаюсь. «Как это мило! Меня приветствует твой член отдельно от тебя». Девушка обхватывает его пальчиками и проходится по всей длине, задевая чувствительную головку, и я стану от наслаждения. От одного ее прикосновения я готов кончить. «Харлин», — зову ее я. «Да?» — она поднимает на меня свой взгляд. «Только одного, Харлин». Девушка широко улыбается, а после наклоняется и целует меня. «13-й подойдет?» — шепчет она в губы, продолжая водить рукой по моему твердому члену. «Более чем». Отвечаю я и опускаю ладонь на затылок, привлекая лицо девушки ближе и углубляя поцелуй. Мы оба стонем от наслаждения. Черт возьми, я безгранично люблю эту чертову занозу и намерен провести с ней всю оставшуюся жизнь. Хочу большой дом с красивым садом, двоих или троих детей, собаку и офигительный секс с моей женой. И Харлин Квин Олдридж идеально подходит под эту роль. Идеально. Харлин Квин Олдридж. 15-я неделя, только через 6 дней, а парней отстранили от тренировок на 3 дня, поэтому мы наслаждаемся тишиной и спокойствием впервые за все время. Но как тишиной? Сложно жить в тишине, если виллу делишь еще с 5 очень шумными мужчинами. И сказать, что я ничего не имею против такого существования, будет откровенно ложью. А вот какие будут прогнозы по окончании первого года в университете? Ченнинг, скорее всего, вернется к рейнджерам в Энфайл. Да и все остальные ребята уже выпускаются в этом году, выплывая в большую жизнь. Я не сильно интересовалась, есть ли у них предложение от Энфайл. В любом случае, у этих ребят хорошее будущее в спорте. И никто не отменял магистратуру, так что Бринсбол все еще мог удерживать их задницы в игре. В любом случае, после моей летней сессии и выпуска все встанет на свои места. А сегодня очередная вечеринка. Я искренне не понимаю, как эти неугомонные ребята, будучи почти синими после игры, способны организовать веселье. «Может, свалим?» Ченнинг утягивает меня вглубь кухни и целует в губы. Я ощущаю терпкий вкус алкоголя, смешиваемый с моим. Мне таких трудов стоило уговорить Гейл прийти на вечеринку, поэтому мы не имеем права сбежать. Большинство девчонок из команды сразу же согласились прийти, а Гейл оказалась самой стойкой. Ее аргумент — последняя вечеринка закончилась катастрофой. И девушка приобрела вечную аллергию на тусовке, где алкоголя больше, чем в винном отделе. Вряд ли теперь Ченнинг согласится с ее аргументом о катастрофе. Эта катастрофа его привела ко мне или меня к нему, а это уже не имеет значения. Гейл точно полчаса назад веселилась с девчонками и с Лиамом, Адамом и Дюком у бассейна. Не думаю, что моя сестра заметит твое исчезновение. Они все отлично проводят время и в твое отсутствие. Извини, но ты не их звезда тусовки, а моя. Гейл — не единственная причина. Выглядываю из-за угла. Уверена на все 100. Саша и Блэк все же проколятся сегодня. Думаешь, они вместе? Усмехается Ченнинг. Не знаю. Протягиваю я. Саша не колется, но я точно знаю, между ними что-то есть. Вот задницей чувствую. Какая у тебя чувствительная задница. Ченнинг опускает ладони на мои ягодицы и сжимает их. С твоими руками она всегда чувствительная. Блэк — единственный из ребят, кто чаще всего пропадал с виллы на ночь. Так было еще задолго до появления здесь меня и Саши. Самый загадочный приятель. Хотя в его спальне пару раз слышали женские стоны, но он единственный, кто вел более скрытый образ личной жизни. Если с остальными это легко можно выяснить по выходящей из спальни девчонке, которую я вижу впервые, то Блэк — его имя оказалось говорящим. «Ты сменила факультет?» Ченнинг обнимает меня сзади и прижимается губами к моему виску. «Пошла на факультет Шерлока Холмса?» «Да, мне просто дико интересно. Чуть ли не топаю ногой. И я не люблю, когда мне врут. А еще Саша — хорошая девчонка, и ей ужасно не везет с парнями». «И ты решила открыть брачное агентство?» «Боже, от тебя это звучит так паршиво, будто мне 60 лет, и у меня 13 кошек». Фыркаю я. «Почему 13?» Ченнинг упирается подбородком мне в макушку. «Это мое любимое и счастливое число». Улыбаюсь я, зная, и Ченнинг улыбается вместе со мной, даже шире, чем я. «Тогда, может быть, мы избавим тебя от ужасной участи 60-летней кошатницы и поднимемся в нашу спальню?» Шепчет Ченнинг мне на ухо, и по коже бегут мурашки. «Ты знаешь, как найти все мои рычаги давления?» «Сейчас я нажму на них все, малышка Харлин». Ченнинг прикусывает мою мочку уха. «Тогда идем скорее». Я отстраняюсь от мужчины и утягиваю его за собой. Мы быстро проходим через уже довольно веселую и пьяную толпу гостей. Завтра снова будет не дома помойка, но об этом мы подумаем позже. Сейчас же мы взбираемся по лестнице, минуя целующиеся парочки. «Я так и знала!» — вскрикиваю я, когда в одной из пар узнаю Сашу и Блэка. «Спалились!» Девушка смущенно краснеет и прячет лицо на груди мужчины, а Блэк улыбается. «Я рада за вас!» — произношу я и тут же вскрикиваю, когда Ченнинг подхватывает меня и перекидывает через плечо. «Иначе мы и до утра не доберемся до спальни. Вдруг кто-то еще из парней решил приударить за одной из девчонок твоей команды?» Я смеюсь. «Завтра узнаем, кто кого подцепил». Проходим мимо двери Лиама, откуда уже доносятся женские стоны. «Бывает так, что он когда-нибудь не трахается на вечеринках?» — спрашиваю я. «Один раз, после того случая с Рокси, у него член не вставал, переволновался, бедолага». Я снова смеюсь. Когда-то этот разговор вызывал во мне содрогание, сейчас же стал частью нашей истории. Ченнинг заходит в спальню, закрывает дверь и скидывает меня с плеча на кровать. «Ну а теперь наша комната будет самой шумной». Мужчина игриво приподнимает брови. Сажусь на кровати, тяну Ченнинга за пояс брюк и растягиваю, снимая их с потрясной задницы и высвобождая твердый член из плена трусов, пока мужчина стягивает с себя футболку. «А теперь ваша очередь», — произносит Райнер, и я поднимаю руки, позволяя с себя снять кофточку. Ложусь на кровать и приподнимаю бедра, и мы с Ченнингом высвобождаем меня из штанов. «Боже, чем?» — провожу пальчиками по всей его длине. «Я никогда не устану восхищаться твоим телом». «А я твоим, малышка Харлин». Мужчина накрывает мои губы поцелуем, и мы погружаемся в мир. В наш мир наслаждения и страсти, где мы едины и дарим друг другу удовольствие.